Проклятие. Основная часть клятвы евреев, которая почти отсутствует в клятвах христиан, это проклятие. Эта часть лишь удлиняется в XII-XIV веках. Можно подразделить проклятие на два вида. Первый вид содержит проклятия, упоминающие беды и наказания, взятые из Библии. В их использовании здесь есть логика, так как проклятия, которые устрашат еврея, должны быть близки его системе стереотипов. В противном случае у них не будет на него никакого влияния. Самыми распространенными среди этих проклятий были проказа Неймана и Гиезия и судьба Дафана и Аверона. Кроме того, упоминалась судьба Содома и Гоморры, мучение евреев в пустыне и разрушение Вавилона. В отдельных местах упоминаются также и египетские казни, проказа Мирьям, потоп и проклятия в конце книги Второзакония. Интересно отметить, что подобные проклятия появляются в ритуалах отлучения от церкви. Одно из наиболее распространенных проклятий, используемых в ритуалах анафемы и отлучения от церкви, призывает на голову грешника судьбу Дафана и Аверона. Это проклятие помещено также в первый канон решений Третьего Лютеранского собора 1179 год по поводу сподвижников, избранного незаконно папы. Упоминания сатаны и его свиты, а также проказы Неймана и Гиезия, тоже встречаются в церковных текстах более ранних, нежели клятвы евреев. Подобное этому, более общее проклятие, входящее во многие версии еврейской клятвы и призывающее на лжеца все проклятия Торы, встречается уже в церковных текстах IX века. Отлучение от церкви, бывшее обычным наказанием за клятву преступления, по отношению к еврею было лишено всякого смысла. При этом использование библейских проклятий, находившихся также в ритуалах отлучения, позволяло христианскому суду угрожать еврею, поклявшемуся ложно, наказанием, подобным отлучению, без употребления специфических христианских формул. Другой вид проклятий содержит явные новозаветные мотивы. В клятве и Швабского зерцала упоминается лона Авраамова. Этот образ основан на словах Иисуса в Евангелии от Луки о нищем Лазаре и богаче. Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и виссон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомнишь, что ты получил уже доброе свое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». В этой истории богач после смерти наказан гиенной и не может попасть в место, предназначенное для праведников. В иконографии христианского апокалипсиса Авраам принимает в свое лоно души умерших праведников, и там они ожидают в покое совершенного счастья рая, куда они попадут после дня страшного суда. В других вариантах клятвы упоминается день страшного суда, однако особенно ярким является использование проклятия, которое евреи сами на себя наложили, распиная Христа. Ясно, что упоминание мук Иисуса, особенно прямое использование его имени, делало клятву неприемлемой для евреев. Вместе с тем, приведем некоторые объяснения, почему христиане включили это проклятие в текст клятвы. Можно видеть в проклятии бесчувственность и непонимание со стороны христиан, искавших разнообразные способы внушить евреям страх. Можно утверждать также, что здесь присутствует целенаправленное стремление унизить евреев и преподать им против их воли урок христианской направленности. Согласно этому подходу, клятва отчести исполняла также роль агента по распространению христианских идей. Можно также утверждать, что, подобно живописным текстам, упомянутым выше, христианские мотивы в некоторых проклятиях предназначались меньше всего для того, чтобы оскорбить евреев, а более для того, чтобы удовлетворить требованиям христианского законодателя. Клятва должна была быть приемлема для еврея так же, как она должна была быть приемлема для христианина, который вынужден был верить клятве чужака, да еще принадлежащего к другой религии. Почему, по-вашему, законодатель включил в клятву мотив распятия? Попытайтесь обосновать все объяснения, приведенные выше.